Глава 47. Макар. Мне необходимо спешить, а не стоять в этой шикарной квартире и слушать нелепые объяснения. Узнав, что Давид отправил Васю в Арабские Эмираты, я его чуть не убил. Только его беременная жена меня остановила, и я даже не подумал в этот момент, а как на 9-м месяце будет выглядеть Вася. «Что значит безопасно?» — орал я, пока мы держали друг друга за воротники. «А про рабство ты слышал? А то, что бабам по Европе шарахаться одним не стоит, слышал? В Эмиратах самый низкий уровень преступности. Именно поэтому она мне позвонила и решила об этом сказать. А помоги мне!» — было как признание в любви. Я откидываю этого подкаблучника и уже иду к выходу. Давид поднимается, хватает пиджак со стула и идет за мной. «Надо позвонить Корзуну Артему. Он где-то в Африке с группой». «Без тебя знаю», — огрызаюсь я, набирая нужный телефон. «Всю информацию об отеле я уже взял». «Будьте осторожны», — говорит нам вслед Майя, когда мы уже в двери, и вдруг вскрикивает. Мы резко оборачиваемся, а она стоит, держится за живот, а под ней натекает лужа чего-то прозрачного. Воды отошли. Замечаю и понимаю, что от Давида помощи ждать не приходится. Он останется сражающей женой. Артем, оказывается, действительно в Африке. Уже хотел мне рассказать, что нашел, судя по всему, брата Насти, но мне это не интересно. Пара резких окриков, и он полностью осознает ситуацию. С кем-то разговаривает и возвращается к разговору с полностью изменившимся тоном. «Через час вылетает военный самолет. Координаты скину. Там наши парни. У нас в Эмиратах, оказывается, и есть следующая точка высадки. Так что, как есть, мчишься туда. По прилету выдадим тебе все необходимое». «Мне нужен автомат». «Не кипишуй. Вася, судя по всему, девка красивая. Скорее всего, не в притоне, а значит, можно договориться». «Артем, сука, какой притон? Я ни с кем договариваться не собираюсь». «А я не собираюсь развязывать войну из-за твоей несдержанности. Либо включаешь голову и начинаешь думать, либо оставайся в России. Мы все сами». «Ага, сами. Я буду». «Спокойным?» «Как удав!» — рычу я и отключаюсь. «Такой удав, который голыми руками задушит каждого, кто хотя бы прикоснется к Васе». Самолет ждет в нужном месте, а возле разворачивается настоящая драма. Двое солдат в полной экипировке орут на бедную русскую девчонку, пока она жмется, но, судя по всему, твердо стоит на своем. «Ты не поедешь! Но там Кристина, и попала она туда из-за меня!» «Ты не поедешь!» — рычит татарин. А второй солдат, русский, что чуть пониже, его поддерживает. «Но вот у меня стремительно работают шестеренки. Девка красивая, может привлечь внимание и сработать как приманка. Тогда, как правильно сказал Артем, не придется начинать войну с арабами». «Парни!» — привлекаю внимание и сразу достаю телефон. На меня тут же направлены два ствола, но это не страшно. Страшно, что там с Васей происходит. А если я хочу за несколько часов решить проблему, то мне нужно сотрудничать с ними и уметь быть гибким. Набираю Артема и звоню. «Ты, кажется, говорил о мирном разрешении ситуации. Но, а если использовать приманку, девчонку?» «Да пошел ты!» — орет на меня русский и тычет ствол Калашникова в голову. «Но я не дергаюсь, сейчас не время. Вернемся, раз к вашу морду этим придуркам». «Катю как приманку?» «Я готова!» — тут же улыбается она. «Я даже драться и стрелять умею!» «Закрой рот!» — сквозь зубы говорят парни в унисон и смотрят на нее горящим взглядом. И я сразу узнаю эту энергетику полного обладания. Такая была у Артема с Настей, и у Майи с Давидом, и у нас с Васей, ёпт. Да они же ее трахают, причем оба. После разговора с Артемом и получасового препирательства мы все-таки загружаемся в самолет. И уже там мне выдают униформу. «Знаешь, как носить?» Все еще зло шипит на меня русский, судя по крикам Кати, Захар. «Знаем, плавали. Киваю и, экипировавшись, сразу усаживаюсь к окну и абстрагируюсь от внешних звуков и флирта, что затеяли это Катя с парнями. Значит, не ошибся. Шведская семья. Хочется плюнуть, так же, как в сторону геев. Дело, конечно, личное, но мысль делить Васю с кем бы то ни было мне даже не приходила никогда в голову. А за подобное предложение или попытку я бы просто стрелял в лоб. Сначала мы забрали военный отряд из Африки. Оттуда в самолет сгрузили несколько ящиков сверкающих камней. «Это алмазы?» — пожимаю я руку загоревшему Корзуну, а потом и остальным парням по очереди, думая, что камушки можно использовать как предмет договора. Пока парни ржут и переговариваются, находит ностальгия. Я вспоминаю, как точно так же бороздил мир, как пират в море, в компании своей команды. Где они все? Подарок от главы племени. Тут главное, чтобы не прознали, что у них там залежи, а то начнется резня. Не поспоришь. Кстати, знакомься, кивает Артем на одного из офицеров. Илий, брат Насти. Руку мне пожимает крупный лысый мужик в форме и сразу становится не по себе. Ведь нахожусь рядом с братом и, считай, будущим мужем девки, которую я лапал. Тут главное рот не раскрывать. Тем более пилот сообщил, что мы уже в воздушном пространстве Эмиратов.